Глава 2.11. Империя странствующей звезды. 500 миллионов лет тому назад цивилизация, которой впоследствии суждено было стать основой империи, не представляла из себя ничего особенного. Рядовая примитивная цивилизация с весьма низким показателем, около 3 баллов, по шкале конкуренция сотрудничества, притом запертая на своей планете мощным гравитационным полем этой планеты, и потому не представлявшая для технокосма никакой угрозы. Во всяком случае, так казалось тогда. Это теперь ученые всего технокосма проводят регулярные конференции и семинары, на которых пытаются выяснить, кто виноват, кто проглядел будущую угрозу и как вообще могло произойти все то, что произошло впоследствии. А тогда эту агрессивную цивилизацию просто оставили загнивать в ее собственном гравитационном колодце. И хотя среди ученых до сих пор нет единого мнения относительно того, что именно тогда произошло, большинство все же сходится на том, что в те времена в технокосме еще не было четко прописанных правил и процедур режима секретности при контактах с агрессивными цивилизациями. Собственно говоря, один из основных докладов, прочитанных на последней конференции, так и назывался «Последствия контакта с Империей как решающий фактор в становлении режима секретности технокосма». Практически все исследователи согласны, что тогда произошла утечка информации из технической библиотеки технокосма. Протоимперия каким-то образом выкрала информацию о технологиях преодоления гравитационного барьера. Выйдя в космос, эта агрессивная цивилизация пошла по эволюционному пути, принципиально отличающемуся от пути технокосма. Цель технокосма – обеспечить выживание разума во Вселенной, и вся его структура подчинена этой задаче. Цель империи была совершенно другой – обеспечить тотальный контроль над соседними цивилизациями и распределенная структура технокосма с ее огромными временными задержками при передаче информации от одной звезды к другой была для этой цели совершенно непригодна. Эффективный контроль и управление невозможны при многолетних задержках в контуре обратной связи. Империя пошла другим путем. Среди украденных ею секретных материалов была технология странствующей звезды. Это была перспективная разработка технокосма, первоначально предназначавшаяся для создания локальных концентраций масс во Вселенной с целью корректировки кривизны пространства-времени. Идея состояла в том, чтобы использовать содержащуюся в звезде ядерную энергию для перемещения звезды в пространстве. Упрощенно говоря, с помощью очень сложной системы самоподдерживающихся вихревых потоков плазмы, наводимых в теле звезды специальными генераторами, создавались электромагнитные поля, которые превращали звезду в ракету, извергающую с огромной скоростью поток плазмы. Этот поток создавал реактивную тягу и приводил звезду в движение. Империя превратила это изобретение в транспортное средство. Она дополнила странствующую звезду планета ракетами, массивными холодными небесными телами, получавшими разогнанную горячую плазму со звезды по постоянной трубе из электромагнитных полей. Эта плазма использовалась как рабочее тело для реактивного двигателя, позволявшего планете-ракете маневрировать в космическом пространстве неподалеку от звезды. Гравитационное поле таких планет-ракет использовалось для перемещения обитаемых планет. Установить реактивные двигатели на самой обитаемой планете невозможно, поскольку вызванные ими ускорения могут привести к землетрясениям, наводнениям и даже срыву атмосферы. Но когда обитаемая планета перемещается под воздействием гравитационного поля планеты-ракеты, любая ее часть движется с одинаковым ускорением, что позволяет избежать нежелательных последствий, при условии, что планета-ракета достаточно велика и удалена от транспортируемой планеты, так что можно пренебречь приливными эффектами. Эта технология позволяла быстро перемещать на дальние расстояния звезду с целой свитой обитаемых планет. Расстояния в десятки световых лет преодолевались всего лишь за сотни лет пути, а благодаря релятивистским эффектам, так называемому парадоксу близнецов, перелет на межзвездное расстояние для самих путешественников казался еще более коротким. Но при этом странствующая звезда расходовала содержащиеся в ней запасы ядерного топлива с огромной скоростью, Запасы, которых в обычных условиях должно было хватить на миллиарды лет стабильного свечения звезды, сжигались за один перелет от звезды к звезде. Поэтому, как только странствующая звезда оказывалась в окрестностях очередной обычной неподвижной звезды, она заправлялась от нее ядерным горючим, выкачивала из нее все, что пригодно для поддержания ядерной реакции. А в некоторых случаях, когда ядерное горючее в странствующей звезде оказывалось практически на нуле, Империя просто переносила генераторы поля с израсходованной звезды на новую, и тогда та становилась странствующей звездой. В любом случае, после такой встречи, на месте обычной звезды, которая могла бы гореть еще миллиарды лет, оставалась лишь кучка холодного шлака. Если обнаруживалось, что у неподвижной звезды были планеты с цивилизацией, Империя просто присоединяла эти планеты к свите планет странствующей звезды. Постепенно эта свита разрасталась, и к настоящему моменту в состав Империи входит уже более 30 различных цивилизаций, каждая на своей планете, причем планеты эти расположены на ничтожных по космическим меркам расстояниях друг от друга, не более нескольких десятков световых минут. Перелеты на ракетах между планетами занимают не более нескольких дней пути. Наместники и войска легко могут перемещаться из метрополии в колонии и между различными колониями. И таким образом цивилизации, основавшей империю, удалось обеспечить полный контроль над подвластными ей цивилизациями. Цивилизации, попавшие под владычество империи, оказываются лишены возможности вступить в технокосм и приобщиться ко всей мудрости Вселенной. Они не могут бесконечно копировать себя и распространять свой разум на всю Вселенную через каналы технокосма. А значит, их бессмертие оказывается под угрозой. Достаточно один раз неправильно рассчитать параметры полей, генерируемых в странствующей звезде, и гигантский взрыв неизбежен. Достаточно один раз неверно проложить маршрут странствующей звезды и провести ее вблизи сверхновой в момент взрыва, и все живое на планетах свиты будет сметено. Но Империю не интересуют знания и бессмертие. Ее волнуют только власть и воинская доблесть. И ради этого она готова пожертвовать чем угодно. Нельзя сказать, чтобы Империя представляла собой огромную проблему для Технокосма. Да, она впустую растрачивает энергию звезд, которую Технокосм мог бы использовать гораздо более рационально. Она не дает вступить в Технокосм цивилизациям, которые могли бы внести свой вклад в копилку его знаний, засылает вирусы, нарушает работу каналов связи, но все это для такой махины, как Технокосм, не более чем укусы назойливого комара. В конце концов, они сами себя погубят. Они не ищут бессмертия, они ищут героической смерти, соответствующей их пониманию воинской доблести. Нам остается только ждать, когда это произойдет. Так инспектор закончил свой рассказ об империи странствующей звезды. Левшов машинально сунул руку в карман и только тут обнаружил, что листовки, засунутые в него пламенной революционеркой, никуда не делись. «Вы позволите?» – спросил Левшов, указывая на листовку. «Разумеется. Раз это в вашем кармане, значит, информация была адресована лично вам. Если вы хотите это прочесть, мы не можем вам воспрепятствовать». В листовке содержался следующий текст. «Правда о Технокосме. Технокосм всегда пытался и пытается представить себя поборником всех разумных существ во Вселенной. Но как тогда объяснить существование пресловутой циркулярной директивы 815, ратифицированной к настоящему времени почти всеми узлами Технокосма? Согласно этой директиве, цивилизации с показателем ниже 5 баллов по шкале конкуренции сотрудничества приравниваются к стихийным силам природы со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. В частности, это означает, что если Технокосм усматривает для себя угрозу в самом факте существования такой цивилизации, он вправе пренебречь собственными законами о неприкосновенности разумной жизни и уничтожить такую цивилизацию на том лишь основании, что ее жители, с точки зрения директивы, не являются разумными существами, а представляют собой проявление неразумных сил природы, угрожающих истинному разуму, к коему цивилизации, входящие в Технокосм, предусмотрительно отнесли самих себя. Возьмем, к примеру, случай с цивилизацией номер 4875 по каталогу цивилизации Технокосма. Несчастные жители этой цивилизации не догадывались, что были обречены с того самого момента, как их обнаружил Технокосм и присвоил их цивилизации 2,75 балла по своей надуманной шкале конкуренции сотрудничества. С радостью вступили они в контакт с пришельцами, надеясь приобщиться к плодам вселенского разума. С благодарностью приняли они дар пришельцев, секрет нанотехнологии, даже не подозревая, что хитроумные пришельцы уже все просчитали заранее. Предварительно проведенное ими компьютерное моделирование показало, что аборигены, будучи весьма склонны к конкуренции, используют возможности нанотехнологий в междоусобной борьбе различных кланов внутри своей цивилизации и с вероятностью 98% полностью уничтожат друг друга. Так оно и произошло на самом деле. Спустя всего 3 месяца после передачи технологии, планета оказалась полностью зачищена. Погибли все, от стариков до младенцев. И сегодня номер 4875 значится в каталоге как «вымершая цивилизация». Таково и истинное лицо Технокосма. Лишь только ему причудится где-нибудь, пусть даже мнимая опасность его собственному драгоценному существованию, как все красивые лозунги о вселенском братстве разума тут же оказываются забыты, и сквозь маску благообразия проступает звериный оскал хищника. Да-да, Технокост ничуть не менее хищен и кровожаден, чем те несчастные цивилизации, которым он присваивает менее 5 баллов по своей чудовищной шкале. Только в отличие от них, он еще является и самым большим лицемером во Вселенной. Товарищи по несчастью, не поддавайтесь лживой пропаганде Технокосма. Вступайте в ряды движения сопротивления. Ждите следующего контакта с подпольем. С вами свяжутся. Левшов кончил читать и вопросительно взглянул на инспектора. Это правда? Видите ли, директива 815 была принята в порядке реагирования на возникновение империи странствующей звезды, и на практике она применялась только 1 раз, к цивилизации номер 4875. И это при том, что за период существования директивы нами было открыто около 1500 цивилизаций с показателем ниже 5 баллов. Цивилизация номер 4875 представляла собой совершенно особый случай. Наши компьютерные модели показали, что если мы не вмешаемся, то с вероятностью 96% в течение следующей 1000 лет эта цивилизация превратится в еще одну империю странствующей звезды. Но ведь одна такая империя уже существует, и ничего особо страшного, как я понимаю, не произошло. Где одна, там и две. Зачем же было поступаться принципами? Во-первых, никаких принципов у нас нет. Принципы нужны лишь тем разумным существам, которые вынуждены использовать свой разум для того, чтобы бороться с собственной агрессивностью и жадностью. Тут в разговор встрял примечание переводчика. В цивилизациях с показателем выше 7 баллов агрессивность и жадность практически полностью отсутствуют, а потому в их языках отсутствует даже само слово «принципы». При переводе слова «принципы» на их языки приходится почти дословно повторять очень сложную и длинную описательную конструкцию на интрагалакте, которая приблизительно звучит как «ингибиторы асоциальных инстинктов, реализованные на уровне 2-й сигнальной системы и выраженные в форме логически формализованных правил поведения». Инспектор отмахнулся от примечания переводчика как от назойливой мухи и продолжил. «Вы не понимаете. Одна империя странствующей звезды – это мелкая неприятность. 2 таких империи – это вселенская катастрофа и конец света в самом буквальном смысле слова. Пока у империи странствующей звезды нет конкурентов, у нее нет и стимулов к развитию, и она находится в состоянии застоя. Но как только у нее появится конкурент, между ними начнется гонка вооружений. Наши компьютерные модели показывают – всего лишь за 500 000 лет гонки вооружений они должны будут изобрести оружие, которое позволит аннигилировать все вещество во Вселенной. это будет конец всего. Допустить возникновение второй империи странствующей звезды нельзя. Мы действовали в рамках самозащиты. И это неправда, что в той цивилизации погибли все до единого. Среди населения имелось нормальное распределение различных черт поведения. В том числе было некоторое количество индивидуумов, хоть и небольшое, не агрессивных и вполне способных к сотрудничеству. Этих мы спасли, склонировали их сознание, и они уже 80 миллионов лет живут в технокосме и вполне к нему адаптировались. Если хотите, можем для вас организовать с ними встречу. Но большинство не поддавалось спасению. Спасти агрессивных и жадных невозможно по определению. Они запрограммированы на самоуничтожение. Они бы в конце концов уничтожили друг друга и без нашей помощи. Посмотрите статистику. Почти треть из открытых нами когда-то цивилизаций с показателем ниже 5 баллов сегодня значатся как вымершие, и мы абсолютно не приложили к этому никаких усилий. Некоторые погибли, самостоятельно изобретя нанотехнологии. Вообще говоря, переход к нанотехнологической эре очень опасен для агрессивных цивилизаций. Большинство из них так и не преодолевает того, что мы называем нанотехнологическим барьером, и гибнет. Некоторые уничтожили себя другими способами. Кто-то баловался атомным оружием, кто-то биологическим, кто-то устроил себе всепланетную экологическую катастрофу. Цивилизация номер 4875 тоже в конце концов погибла бы в результате внутренних причин без нашего вмешательства. Но в данном конкретном случае она грозила унести с собой в могилу всю Вселенную. Поэтому мы сочли необходимым слегка подтолкнуть процесс их саморазрушения, чтобы он прошел до того, как они станут опасны для окружающих. Наше вмешательство было минимальным. Обычно мы не раскрываем факта своего присутствия агрессивным цивилизациям, то есть цивилизациям с баллом ниже 5. В данном случае мы просчитали ситуацию и решили пойти на открытый контакт. Они попросили открыть им секрет нанотехнологий. Обычно мы не передаем технологии агрессивным цивилизациям. Но в данном случае мы дали им в точности то, что они попросили, потому что мы знали, чем это кончится. Мы промоделировали динамику их развития и увидели, что если дать им возможность изобрести нанотехнологии самостоятельно, без нашего вмешательства, то в ходе разработки нанооружия они успеют также изобрести и достаточно эффективную защиту от него, и с вероятностью 85% сумеют преодолеть нанотехнологический барьер и выйти к эпохе глобального космоинжиниринга, а оттуда уже рукой подать до создания странствующей звезды. Поэтому мы передали им чертежи и образцы наномашин. На следующий же день по всей планете появилось 5 или 6 лабораторий, занимавшихся модификацией наших образцов в военных целях. Но они даже не успели начать войну друг с другом. Через пару месяцев в одной из лабораторий произошла утечка. Одна модифицированная саморазмножающаяся наномашина просочилась наружу. Всего один экземпляр. Еще через месяц планета была уже мертва. После этого нам потребовалось еще 3 миллиона лет, чтобы вычистить эту планету. Наши наномашины перебрали там буквально каждую песчинку, чтобы убедиться в том, что модифицированных машин больше не осталось. Сейчас там расположен обычный узел технокосма. «Вот и ответ на интересующий меня вопрос», — сказал Левшов. «Вы не хотите вступать с нами в контакт, следовательно, вы присвоили нашей цивилизации балл ниже 5. А вы бы предпочли, чтобы мы вступили с вами в контакт и передали вам секрет нанотехнологий?» На несколько секунд воцарилось гробовое молчание. «Впрочем, я шучу», — сказал инспектор. «На самом деле земной цивилизации еще не присвоен конкретный балл, хотя я и не удивлюсь, если в конце концов он окажется ниже 5. Впрочем, не будем забегать вперед. Дождемся решения комиссии. Кстати, заседание должно вот-вот начаться».